Глава 19. Поразительно, какой эффект вызвало обнаружение тела. Два дня назад Дэниел не мог выбить людей для элементарного прочесывания местности, что понятно. Статистика убийств в округе Сан-Бернардино выросла на 40%, и правоохранительным органам не хватало людей из-за роста преступности и огромной вверенной им территории. Большие расстояния сами по себе осложняли полицейскую работу в Сан-Бернардино. Если вызываешь поддержку, пока кто-нибудь приедет, пройдет несколько часов. Большинство полицейских знали, что им никто не поможет. Что-то приходилось брать на себя егерям, но их тоже не хватало. Всем приходилось сражаться со зноем, пространством и отдаленностью. Так что, разумеется, просьбу Дэниела отклонили. Убийца внутренней империи – лишь одно из старых нераскрытых дел, а пустыня Мохаве – самое большое поле смерти в Соединенных Штатах. Капитан Эдда Моррис любила говорить, что здесь покойников больше, чем на большинстве кладбищ. Но сегодня, после ночевки в пустыне, Дэниел спал в машине, ранив своей палатке. Здесь стало многолюдно. Теперь это уже не старое дело. Ранним утром прибыло несколько групп, которые установили тенты, дающие столь необходимую тень, запустили генераторы, поставили пару портативных туалетов. Периметр оградили лентой, и криминалисты принялись извлекать тело. На земле растянули сетку из бечевок, и несколько человек тщательно обследовали каждый сантиметр в поисках улик. Из рюкзаков поисковиков торчали желтые флажки, чтобы отмечать находки, но пока они не понадобились. Все ждали специалиста с прибором, именуемым «телоискатель», немного похожим на детские ходунки. Такой прибор катится по земле и с помощью глубинного радара находит кости. В штабе в Сан-Бернардино тоже кипела работа. Там просматривали сообщения о пропавших. Почти 200 взрослых пропадало каждый месяц только в округе, а во всем штате около 40 тысяч за год. Даже если ограничиться только взрослыми, потребуется время, чтобы составить список возможных жертв. Дэниел и Рони стояли неподалеку от раскопа, в темных очках и бейсболках. У него с логотипом департамента, у нее выгоревшая и изношенная с рекламой салуна. Судя по виду Рони, ночевать в пустыне ей было не впервой. Он, напротив, ощущал свирепую головную боль, все тело ломило. К тому же вокруг стоял трупный запах, скрыться от которого было невозможно. Думали, что хуже быть уже не может. Но оказалось, что с каждым комком вынутой земли и с каждым новым градусом жары запах усиливался. Некоторые надели респираторы, но было слишком жарко, а расстояние в 20 метров не спасало. Он подозревал, что запах разносится на добрую милю по ветру. Рени, похоже, уже привыкла. Во всяком случае, она наблюдала за раскопом, сдвинув маску на шею и отпивая охлажденный кофе, который прихватила со стола с едой. А может, она просто настолько отрешилась от происходящего, что ничего не замечала. Ее реакцию на происходящее было трудно оценить. Пока он видел только непроницаемое, как у игрока в покер, фирменное ФБРовское лицо. Прошлой ночью он заметил в ее палатке свет и несколько раз испытывал искушение вылезти из машины и попытаться вызвать ее на разговор. Однако чувствовал, что ей хочется побыть одной. Места иногда сильно действуют на человеческую психику, а это уже на грани бесчеловечности – привести ее на место, которое она давно похоронила в памяти. Он уже сомневался, что правильно поступил, втянув ее в это дело, и в поиске своей собственной матери, о существовании которой Рани даже не знала. Он так сфокусировался на своих проблемах, что даже не подумал о том, что эти поиски могут означать для нее и какую цену ей придется заплатить. Да, пока она держится молодцом, что уже само по себе внушает опасения. Как бы там ни было, оба понимали, что оставлять тело в пустыне нельзя, так как дикие животные уничтожат улику. Несколько раз за ночь он даже слышал вой койотов и радовался, что сидит в машине, скрючившись в неудобной позе. Рани же подготовилась по-настоящему. Надувной матрас, спальный мешок, подушка и эта чертова палатка, казавшаяся такой нелепой вчера утром. Сейчас перед ними четверо в спецкостюмах и резиновых перчатках готовились поднять труп и уложить в белый мешок, распахнутый на земле рядом с неглубокой могилой. Они уже обсудили жару, количество осадков за последний месяц и типичные лабораторные сроки разложения тел в засушливых районах. Все факторы, что следует учесть, чтобы определить приблизительное время смерти. По их оценкам, получалось, что тело пролежало здесь не так долго, как предположил Дэниел. Двое в бумажных комбинезонах подсунули под тело лист толстого пластика. Затем техники подняли разлагающиеся останки из могилы, уложили их в подготовленный мешок и перевернули тело лицом вверх. В ушах женщины блеснули золотые серьги-кольца. Возможно, они помогут ее опознать. Из черепа вывалилась и упала на пластик пуля. Все застыли. Детектив осторожно подобрал ее и опустил бумажный пакет для улик. «Выходного отверстия спереди нет», — сказал он. «Выстрел в затылок», — заметила Рени. «Какая жестокая смерть. Пока ее везли через пустыню, она, наверное, умоляла о пощаде. Ей пришлось решить, сопротивляться или делать то, что говорят. Всегда нелегкий выбор, который зависит от ситуации и психического состояния напавшего». Дэниел обычно советовал отбиваться. Не самый популярный совет, ведь сопротивление может усугубить ситуацию. Но он всегда давал его, возможно, потому что слишком часто видел, к чему приводит покорность. После того, как тело уложили в мешок, Дэниел натянул резиновые перчатки, присел рядом и запустил пальцы в карманы джинсов в поисках бумажника или документов. Ничего. Когда мешок грузили в фургон коронера, Дэниел сказал Рени, что планирует вернуться в Сан-Бернардино. «Не хочу пропустить вскрытие». Он не стал говорить, что не хочет снова ночевать в машине и что ему тоже нужно побыть одному. Все было под контролем. Большинство сотрудников останутся здесь и продолжат поиски. Завтра, наверное, появятся агенты ФБР. Возможно, даже захотят взять дело себе. Если что-нибудь найдут, мне позвонят. Вы можете остаться и уехать с кем-нибудь другим, если хотите задержаться. Забросьте меня домой по пути. Я хотел бы присутствовать на вскрытии. Она не собиралась отступать. Наоборот, лезет в самую гущу событий. Похоже, он слишком долго смотрел на нее. И теперь надеялся, что она не уловила в его глазах вины за то, что он не поделился с нею своей историей, что можно счесть ложью умолчания. Если она задержится, придется в конце концов все рассказать. Но не сейчас. Он еще не готов.